Да не напирай ты так, куда прёшь? Кошелёк, кошелёк украли, стража! Ага, ещё бы бесов позвал. Сюда не протолкнуться, забудь теперь о кошельке, раззява. Ну что там, появилась она или нет? Уж не знаю, чего ожидали игроки, но вместо неё появились конные стражники в сопровождении двух величественных магов. Облачённый в изумрудную мантию волшебник воздел руки, сделал несколько мягких пассов и удовлетворённо улыбнулся в бороду. Воздух заискрился, и не успел я и глазом моргнуть, как перегородившая улицу толпа оказалась разделена на две части и перенесена на края улицы. Именно что перенесена. За долю секунды сотни игроков и местных оказались выстроены вдоль обочин, и при этом я не ощутил ни единого толчка. Божественная магия. Сам того не желая, я очутился в первом ряду, и меня тут же притиснули к невидимой и упругой преграде, не позволяющей выйти в центр аллеи. «Твою мать!» Обозлённо выдохнул я, удостоверившись, что не могу пошевелиться. Толпа буквально прижала меня к магической преграде, и я едва мог двинуть руками. О том, чтобы сделать хоть шаг, можно было и не мечтать. Хорошо, что я ещё успел выставить перед собой согнутые в локтях руки, иначе дремавшему у груди тирану не поздоровилось бы. Случись подобное в реальной жизни, меня давно уже растёрли бы в кашу. «И не говори!» С натугой выдохнул стоящий рядом со мной игрок. «Во попали! Но оно того стоит! Что хоть происходит-то? Кого все ждут?» «А ты не в курсе?» — поразился тот. «Лизанну роскошную!» «Кого?» «Лизанну! Ты что, даже имени не знаешь? Ты телек включать пробовал? Или все эти новости почитать? Это новая телезвезда, мега-популярная, в первых строчках всех рейтингов и чартов!» «Повезло, повезло, повезло!» Горячо пропищали мне в затылок. «Увижу её!» «Ты кто?» — прохрипел я, безуспешно стараясь вывернуть голову назад. «Хлоя Огненная!» — пропищали в ответ. «Маг 30-го уровня!» «Поздравляю!» — не особо приветливо отозвался я. «И не говори, увижу её собственными глазами! Ведь только вчера достал её последний фильм в расширенной версии без цензуры!» «Неужели?» — с неверием воскликнул игрок. «Неужели?» «Точно! Тропический рай и акулы 2! Лизанна там просто обворожительна, а последняя постельная сцена, после которой она прыгает с утёса в океан...» «Куда я попал?» — простонал я, пытаясь отпихнуться от невидимой преграды. «Спасите!» «И всё без цензуры?» — жадно спросил игрок, полностью проигнорировав мой клич о помощи. «Всё-всё?» «Да!» — с торжеством воскликнула Хлоя, навалившись на меня всем телом. «Вообще без цензуры. Кровь, мясо и секс!» «О-о-о!» Протянул игрок, чей ник я так и не удосужился прочесть. «О-о-о!» «О-о-о!» — подхватил я, пытаясь достать из кармана свиток телепортации. «Ты чего ёрзаешь?» «Свиток вытащить хочу», — признался я. «И портануться отсюда поскорее». «О чём ты? Сейчас отключена любая магия, даже мизерная, и умения не работают. Тут же съёмки в реальном времени идут. Супершоу с Лизанной Роскошной в мире Вальдиры. Когда она мимо пройдёт, так всё обратно и врубят». «Да где она?» Взорвался я, извиваясь всем телом. «Уже полчаса тут торчим. Поскорее бы прошла эта ваша роскошная. И какого лешего она вообще по улицам шарахается? На карту денег не хватило». «О, начинается!» Вскрикнула Хлоя. «Ковёр!» Взглянув вперёд, я узрел, как на золотистом камне мостовой появляется ярко-алая узорчатая ковровая дорожка. Шоу на этом не закончилось, и воздух наполнился тысячами белоснежных цветочных лепестков, мягко планирующих с небес и опускающихся на алый ковёр. «Какого чёрта эта актриса вообще в Вальдиру припёрлась? Ей что, реального мира не хватает?» Издал я жалобный стон. «Выпустите меня!» «Реального мира?» Поразилась Хлоя, обхватывая меня за плечи и подаваясь вперёд. «В смысле? Лизанна ведь местная!» «А?» «Б! Местная она! Шедевр дизайнеров! Суперпродвинутый искусственный интеллект! От живого человека не отличишь! А как она играет! О, она просто... Эй, это чья рука? Росгард, к тебе рука лезет под куртку!» Чужое прикосновение я ощутил долей секунды раньше. И, повернув голову, уткнулся взглядом в широко распахнутые карие глаза миловидной шатенки в одежде горничной. Местная. Красивая. И не сводящая с меня заворожённых глаз, в то время как её рука мягко, но настойчиво лезла мне под камзол.